Кэролайн спросила слишком даже спокойно. «Это правда, Эмиас?» Эмиас казался немного пристыженным, как и любой мужчина, прижатый женой к стенке. «Правда-то оно правда, но я не хочу сейчас об этом говорить». После этого он повернулся и быстро вышел из комнаты. Я поспешил за ним, не хотелось оставаться с женщинами. Я догнал его на веранде. Эмиас ругался. Мне не приходилось слышать, чтобы человек ругался с таким вдохновением. Затем он бросил со злостью. Не могла помолчать. Почему, черт бы ее побрал? Увидишь, какой теперь здесь будет взрыв. А я должен кончать свою картину. Ты слышишь меня, Фил? Это самое лучшее, что я когда-либо сделал. И эти глупые женщины своими ссорами хотят все испортить. Я не мог скрыть улыбки. Между нами говоря, старина, ты все это сам заварил. «Это ты мне говоришь!» — застонал он. «Ты должен признать, Фил, что нельзя осуждать человека, если он теряет голову ради нее. Кэролайн должна это понять». На мой вопрос, что будет, если Кэролайн проявит стойкость и не согласится на развод, он не обратил внимания. Его мысли уже куда-то улетели. Я повторил вопрос, и Эмиас равнодушно ответил: «Кэролайн не станет желать мне зла. Ты не поймешь этого, дружище». «Но ведь у вас ребенок». Он взял меня за руку. «Фил, дорогой мой, послушай. Я знаю, у тебя доброе намерение, но не стоит читать мне нотации. Я улажу все дела, все будет в порядке, вот увидишь». Вот какой был Эмиас со своим неисправимым оптимизмом. Он закончил почти веселым тоном: «К черту всех этих женщин!» Не знаю, что бы он еще сказал, если бы на веранде неожиданно не появилась Кэролайн. На голове у нее была шляпа темного цвета с большими опущенными полями, в которой она казалась довольно забавной. Ровным голосом она сказала: «Сними пиджак, Эмиас, он весь испачкан красками. Мы идем к Мередиту пить чай, или ты забыл?» Эмиас вытаращил глаза и пробормотал: «Да-да, я и забыл. Конечно, пойдем». Кэролайн подошла к клумбе и начала срывать цветы. Эмиас медленно пошел в дом. Кэролайн обратилась ко мне. Она говорила всякую бессмыслицу, что будет хорошая погода, что сейчас, видимо, много скумбрии в море, и можно было бы Эмиасу, Анжеле, мне, всем пойти на рыбалку. У Кэролайн была исключительная сила воли, и она прекрасно владела собой. Не знаю, тогда ли уже у нее созрело решение убить его, но меня это не удивило бы. Кэролайн Крейл была опасной женщиной. Я понимал, что она не склонна примириться со сложившимся положением, но почему-то подумал, что она сочла за лучшее вести себя сдержанно. Вскоре подошли другие. У Эльзы был дерзкий и в то же время торжествующий вид. Мне она не нравилась. Не люблю бурных женщин, но должен признать, что в тот день она была необыкновенно красива. Женщины как будто хорошеют, когда достигают своей цели. Кэролайн не обращала на нее внимания. Я решил, что она либо согласится с неизбежностью разрыва, либо будет вести себя, как ни в чем не бывало, уверенная в том, что Эмиас все равно к ней вернется. Некоторую разрядку в тот момент внесла Анжела. Выйдя из дома, она заявила мисс Уильямс, что и не подумает менять юбочку, что юбочка на ней очень хорошая, что она очень нравится дяде Мередиту. В конце концов мы отправились. Кэролайн шла с Анжелой, я с Эмиасом, а Эльза одна. Не могу четко вспомнить всех событий того дня, все затуманено в моей памяти. Помню, Мередит вышел нам навстречу. Мы, кажется, прогулялись по саду. Потом я долго беседовал с Анжелой о дрессировке фокстерьеров для ловли крыс. Анжела съела много яблок и все время угощала меня. Потом пили чай под огромным кедром. Мередит, помню, был встревожен. Я думал, что Кэролайн или Эмиас что-то ему рассказали. Он смотрел на Кэролайн с подозрением. Потом внимательно поглядел на Эльзу. Он казался глубоко обеспокоенным. Понятное дело, Кэролайн нравилось, чтобы Мередит был у ее ног. Преданный друг, который никогда не зашел бы слишком далеко. Такова же была ее натура. После чая Мередит наспех обменялся со мной несколькими словами. «Послушай, Фил, Эмиас не может так поступить». Я сказал: «Не ошибись, он собирается сделать именно это». «Но он не может оставить жену и ребенка и уйти с Эльзой. Он намного старше ее. Ей же не больше 18. Я сказал ему, что мисс Греер девушка 20 лет, с достаточным жизненным опытом. Но все равно она страшно молода. Она не осознает, что делает. Бедняга Мередит, вечно он со своим донкихотством. Я ему сказал: «Не волнуйся. Она знает, что делает и чего хочет. Это все, что мы успели друг другу сказать. Думаю, что Мередита взволновала мысль, что вскоре Кэролайн может оказаться брошенной. После развода она могла ожидать, что преданный Мередит женится на ней, но Мередиту, по-моему, больше нравилась безнадежная любовь. И, признаюсь, эта сторона событий меня слегка забавляла. Довольно странно, но я очень туманно припоминаю наш визит в лабораторию Мередита. Ему нравилось всем демонстрировать свое хобби. Мне лично оно всегда казалось скучным. Кажется, я присутствовал, когда он прочитал целый трактат о свойствах цикуты. Ну, как следует, я не помню. И я не видел, как Кэролайн брала яд. Она была слишком ловкой женщиной. Но вспоминаю, как Мередит читал нам отрывок из Платона о смерти Сократа. По моему мнению, он очень нудный. Классики мне всегда были как-то не по нутру. Больше ничего особенного не припоминаю из этого дня. Помню, что Эмиас снова повздорил с Анжелой. Для нас ссора послужила своего рода отвлечением, избавила от других осложнений. Анжела побежала спать обиженная, бросив на ходу, что она с ним расквитается. Она объявила, что обрадуется, если он отправится в мир иной, пожелала ему заболеть проказой и, кроме того, сказала, что хочет, чтобы к его носу прилипла сосиска, и он не смог бы ее оторвать. Помню, что все очень потешались над этим зловещим набором пожеланий. Кэролайн тоже немедленно пошла спать. Мисс Уильямс пошла вслед за своей ученицей. Эмиас и Эльза вместе исчезли в садике. Я оказался лишним и потому пошел побродить в одиночестве. На следующее утро проснулся поздно. В столовой никого не было. Удивительно, как припоминаются отдельные вещи. Хорошо помню вкус почек, жареных на сале. Удивительно аппетитных. Потом я слонялся по дому, курил, встретил мисс Уильямс, сбившуюся с ног в поисках Анжелы. Она злилась, потому что Анжела должна была сидеть и зашивать порванное платье. Возвратившись в холл, я услыхал разговор Эмиаса и Кэролайн в библиотеке, довольно громкий. Кэролайн сказала: «Ты и твои женщины? В один прекрасный день я убью тебя». Эмиас ответил: «Не говори глупости, Кэролайн». «Я говорю совершенно серьезно, Эмиас», — сказала она. Я не хотел больше слушать, ушел. И около террасы встретил Эльзу. Она сидела в шезлонге под окном библиотеки. Окно было открыто. Я думаю, что она слышала все происходящее внутри. Увидев меня, Эльза улыбнулась, взяла меня за руку и сказала: «Какое чудесное утро, не правда ли?» Для нее утро явно казалось чудесным, я в этом не сомневался. Она видела только свою цель и шла к ней напролом. Мы разговаривали на террасе минут пять. Потом я услыхал, как сильно хлопнула дверь библиотеки, явился Эмиас. Лицо у него было багровое. Он бесцеремонно схватил Эльзу за плечи. «Пойдем, время позировать. Я хочу заняться картиной». «Очень хорошо», — сказала Эльза. «Я только схожу наверх, возьму пуловер. Довольно прохладный ветер». И побежала в дом. Я ждал, скажет ли мне что-нибудь Эмиас, но он только вздохнул: «Ох, эти женщины». Я ему ответил: «Не падай духом, старина». Больше ни один из нас не проронил ни слова, пока снова не вышла Эльза. Вдвоем они спустились в сад батарею. Я зашел в дом. Кэролайн стояла в холле. Казалось, она даже не заметила моего появления. Иногда это с нею случалось. Женщина как будто вырывалась из окружающей среды и погружалась в себя. Мне показалось, что она прошептала: «Слишком жестоко». Потом поднялась наверх, так меня и не замечая, как это бывает с человеком, погруженным в какие-то мысли. Я предполагаю, хотя у меня нет никакого права утверждать это, что она пошла за цикутой. Возможно, именно в этот момент она решилась на свой поступок. В это время зазвонил телефон. В некоторых домах ждут, пока подойдет ответить слуга. Но я так часто бывал в Олдербери, что поступил как свой человек в доме. Я поднял трубку и услыхал голос своего брата Мередита. Он взволнованно сказал, что обнаружил пропажу цикуты. Нет надобности повторять все, что теперь для всех понятно, но новость была достаточно неожиданная. Я растерялся. Мередит все что-то говорил дрожащим голосом. Я услыхал чьи-то шаги на лестнице и быстро сказал своему брату, чтобы он немедленно пришел ко мне. Сам же отправился ему навстречу. Вы, наверное, не знаете топографии нашей местности. Должен вам сказать, что кратчайший путь от одного поместья к другому лежит через заливчик, который мы переплывали на лодке. Я спустился по тропинке к маленькой пристани. Чтобы попасть туда, нужно было пройти вдоль стены сада батареи. Проходя, я услыхал голоса Эмиаса и Эльзы. Они казались веселыми и беззаботными. Эмиас заметил, что стоит на удивление жаркий день. В самом деле было слишком душно для сентября. А Эльза сказала ему, что там, где она сидит, на стене, дует холодный ветер с моря. Я совсем застыла. Может, отдохнем немного, любимый? Я услыхал крик Эмиаса: «Ни за что на свете! Сиди и потерпи еще немного! Ты же крепкая девушка! К тому же дело идет прекрасно, поверь мне!» Затем голос Эльзы, жестокий, и ее смех. Мередит приближался с противоположного берега, налегая на весла. Он привязал лодку и стал подниматься по ступенькам. Был очень бледен и встревожен.